много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, славнейший без сомнения Серафим, без истления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.